житие святого мученика Сухия и 16 его сподвижников. Память 15-28 апреля. Святой мученик Сухий и 16 его сподвижников грузин были знатными вельможами при дворе албанского правителя. Кавказская Албания – государство на территории нынешнего Азербайджана. Сопровождая дочь албанского правителя Сатинику, супругу армянского царя Артаксара, 88-123 годы, святой Сухий и его 16 подвижников оказались в Арташате, древней столице Армении. Город был разрушен римлянами позднее, в 163 году. Там проповедовал грек-христианин Хризос, просвещенный и рукоположенный в Иерея святым апостолом Фадеем. Представление около 44 года. Память 21 августа, 3 сентября. Вельможи уверовали во Спасителя и твердо решили посвятить всю свою жизнь служению Богу. Все 17 новообращенных грузин последовали за Хризосом в Месопотамию. Во время крещения в водах Евфрата, совершенного Иереем Хризосом, они удостоились видеть Господа славы Иисуса Христа. Вместо крещения святые мученики воздвигли честной крест и наименовали его крестом Благовещения. При крещении Иерей Хризос дал всем святым новые имена. Старшему Сухий вместо Богодраса, а его сподвижникам Андрей, Анастасий, Талале, Феодорит, Евхирион, Иордан, Кондрат, Лукиан, Мимненос, Нерангиос, Полиевт, Иаков, Фока, Доментиан, Виктор и Зосима. После мученической кончины блаженного Хризоса святой Сухий стал духовным руководителем братьев. Вскоре все переселились в дикую местность на гору Сукакете, недалеко от горного селения Багриванди. Здесь бывшие вельможи вели самую строгую подвижническую жизнь. Пищей им служила скудная горная растительность, а питьем — холодная ключевая вода. Новый правитель языческой Албании Датианос узнал о том, что его бывшие вельможи приняли христианство и поселились в молитвенном уединении. Он поручил своему приближенному Барнапасу с отрядом воинов уговорить их вернуться ко двору и обратиться к прежней вере. Барнапас разыскал святого Сухия и его сподвижников, но они, соблюдая обет служения Богу, отвергли все уговоры. Тогда, по приказу Барнапаса, святой Сухий и его сподвижники были крестообразно пригвождены к земле и преданы сожжению. Умирая, святой Кондрат, а за ним и другие мученики, стали петь 21-й псалом. После сожжения их тела были изрублены и разбросаны по всей горе Сукакете, отчего мученики и получили название месукивийских, правильнее сукакетских. Это совершилось в 123 году, по другим данным, в 130-м. Афонская пергаментная рукопись XI века Иверского монастыря указывает 100-й год. Священные останки мучеников оставались непогребенными и нетленными до IV века, когда были положены в гробы и преданы земле местными христианами. Имена святых мучеников оказались начертанными на скале. Святой священномученик Григорий, просветитель Армении, представление около 335 года, память 30 сентября, 13 октября, воздвиг на том месте церковь и основал обитель. Впоследствии там открылся целебный источник.